Наверное, лучше других это понимал Миклашевич. И, кажется, не было у него особой на то причины. Исключительной образованности или утонченного воспитания, которые выделяли бы его из круга других людей. Был он обыкновенным сельским учителем, наверное, не лучше и не хуже тысяч других городских и сельских учителей. Правда, я слышал, что он пережил трагедию во время войны и чудом спасся от смерти, и еще, что он очень болен. Каждому, кто даже впервые встречался с ним, было очевидно, как изводила его эта болезнь. Но я никогда не слыхал, чтобы он пожаловался на нее или дал бы кому-то понять, как ему трудно. Вспомнилось, как мы с ним познакомились. Во время перерыва на очередной учительской конференции, с кем-то беседуя, он стоял тогда у окна в шумном вестибюле городского дома культуры, и вся его очень худая, остроплечья фигура с выпирающими под пиджаком лопатками и худой длинной шеей показалась мне сзади удивительно хрупкой, почти мальчишечей. Но стоило ему тут же обернуться ко мне своим увядшим в густых морщинах лицом, как впечатление сразу менялось. Думалось, что это довольно побитый жизнью почти пожилой человек. В действительности же, я это знал точно, в то время ему шел только 34-й год. «Слышал о вас и давно хотел обратиться с одним запутанным делом», — сказал тогда Миклашевич каким-то глухим голосом. Он курил, стряхивая пепел в пустой коробок из-под спичек, который держал в пальцах. И я, помнится, невольно ужаснулся, увидев эти его нервно дрожащие пальцы, обтянутые желтой сморщенной кожей. С недобрым предчувствием я поспешил перевести взгляд на его лицо. Усталое оно было, однако совершенно спокойным. «Печать — великая сила», — шутливо и со значением процитировал он, и сквозь сетку морщин на его лице проглянула добрая, сострадальческой грусть усмешка. «Я знал, что он ищет что-то в истории партизанской войны на Гродненщине, что сам еще подростком принимал участие в партизанских делах, что его друзья-школьники повешены немцами в 42-м. И что хлопотами Миклашевича в их честь поставлен небольшой памятник в сельце. Но вот, оказывается, было у него еще какое-то дело, в котором он рассчитывал на меня. Что ж, я был готов. Я обещал приехать, поговорить и по возможности разобраться, если дело действительно запутанное. В то время я еще не потерял охоту к разного рода запутанным, сложным делам. И вот опоздал. В небольшом придорожном леске с высоко вознесшимися над дорогой шапками сосен шоссе начинало плавное и широкое закругление, за которым показалось, наконец, и сельцо. Когда-то это была помещичья усадьба с пышно разросшимися за много десятков лет суковатыми кронами старых вязов и лип, скрывавшими в своих недрах старосветский особняк, школу. Машина неторопливо приближалась к повороту в усадьбу. Это приближение новой волной печали и горечи охватило меня. Я подъезжал. На миг появилось сомнение, зачем? Зачем я еду сюда, на эти печальные похороны? Надо было приехать раньше. А теперь кому я могу быть тут нужен? Да и что тут может понадобиться мне? Но, по-видимому, рассуждать таким образом уже не имело смысла, машина стала замедлять ход. Я крикнул парнишке-попутчику, который, судя по его спокойному виду, ехал дальше, чтобы тот постучал шоферу, а сам по шершавым рулонам то ли подобрался к борту, готовясь спрыгнуть на обочину. Ну, вот и приехал.